Обычная история. Туле. Моя младшая сестра стала странной. Событие происходит во время первого тома первой части «Дочь солдата». У Майн прямые темно-синие волосы цвета ночного неба и золотые глаза, светящиеся словно луна. Я думаю, она очаровательна, хотя и несколько предвзята, поскольку я ее старшая сестра. Ей всегда плохо, и у нее всегда жар, так что она мало ест и не может вырасти. Также она почти не выходит наружу, поэтому ее кожа очень бледная. Она восхитительная, но я не могу с ней долго играть, что меня немного расстраивает. Но просто другие дети играют со своими братьями и сестрами, и потому я завидую. Хотя Майн говорила, это нечестно каждый раз, когда видела, что я иду в лес, на самом деле я тоже хотела бы ходить в лес и играть с ней вместе, не говоря уже о том, что это не моя вина, что Майн болеет. Однажды у Майн был очень сильный жар, такой сильный, что вся семья волновалась о том, выживет она или умрет. 3 дня она ничего не ела и ослабла настолько, что даже не могла пить воду. Возможно, это жар сделал ее странной. После того, как жар немного спал, Майн начала говорить слова, которые я не понимала, и внезапно злиться. Кроме того, раньше, когда она была прикована к постели, она была хорошей и послушной, но теперь, когда я ушла мыть посуду, она выскользнула из кровати и устроила дома беспорядок, а потом я обнаружила ее неизвестно из-за чего плачущей на полу. Она проплакала весь день. Я думала, что Майн, быть может, все еще страдает из-за лихорадки, но когда жар полностью спал, она стала даже еще страннее. Ну, потому что теперь приходилось каждый день протирать Майн влажной тряпкой. Сначала это произошло, когда ее температура спала. Она сказала, что ее тело отвратительно и что она хочет, чтобы я протерла ее тело. Мне это не показалось странным, потому что, в конце концов, она, должно быть, сильно вспотела от жары и не имела возможности сбегать к реке, чтобы помыться. Но потом она стала каждый день просить немного теплой воды, когда мы кипятили воду для готовки. Первый день вода в ванне действительно стала очень грязной, но через 3 дня она уже была почти чистой. Несмотря на то, что вода перестала становиться грязной, Майн все равно каждый день просилась в ванну. Вот разве это не странно? Майн говорила: «Помоги мне с местами, до которых я не могу дотянуться». Я была рядом, чтобы помочь, но все равно ее не понимала. «Ты не грязная, разве ты не впустую принимаешь ванну?» «Не впустую, я грязная». Что бы я ни говорила, она каждый день настаивала на купании. Затем по какой-то причине она решила, что я и себя должна мыть, когда помогаю ей. Даже после того, как я отказалась, она вытерла мне лицо тряпкой и сказала: «Ты быстрее мораешься, потому что часто бываешь на улице». Действительно, горячая вода, которая осталась чистой после Майн, стала грязной после того, как она вытерла мое лицо. Когда я посмотрела на всю грязь, что была на мне, мне стало плохо. Майн улыбнулась и сказала: «Раз мы вдвоем, то это не впустую, да?» Как заставить ее понять, что это правда пустая трата? «Вообще-то мне нужно носить всю эту воду от колодца, и это очень тяжело, разве она этого не знает?» После этого она вдруг стала собирать свои волосы. Ее волосы были прямыми, поэтому насколько бы хорошо мы их не завязывали, они распускались так, что мы не могли собрать их обратно. После нескольких попыток и провалов Майн начала дуться. Вдруг она вскочила и начала рыться в корзине с игрушками. Она достала куклу, которую папа вырезал из дерева и для которой мама сшила одежду. Мою самую ценную куклу. «То ли я могу ее сломать?» «Это нога моей куклы, нет!» Меня напугало спокойствие младшей сестры, спрашивающей, можно ли сломать ногу кукле. Это было слишком жестоко. Когда я разозлилась, она опустила голову и пробормотала «прости». Вздохнув, она провела пальцами по волосам, убирая челку назад. Видя, как 5-летняя девочка делает что-то так чувственно, я ощутила, как мое дыхание на мгновение замерло. «Тури, мне нужна тонкая деревянная палочка. Где я могу ее взять?» На самом деле, Майн хотела не ногу моей куклы, а деревянную палку. Тогда я взяла одну из стопки для розжига. Вместо того, чтобы дать ей сломать мою куклу, с помощью ножа я стала строгать палку. У Майн было много запросов вроде «сделай эту часть немного уже» или «закругли концы, чтобы они не были такими острыми». Но в конце концов она осталась довольна. «Спасибо, Тули!» Широкой улыбкой Майн взяла палочку, а потом вдруг воткнула ее в собственную голову. «Майн, что ты делаешь?» Майн стала поворачивать палочку, которая на самом деле была в ее волосах, а не голове, плотно наматывая на нее волосы. Так или иначе, она уложила все волосы с помощью только одной маленькой палочки. Я была удивлена, насколько прочно она там застряла. Это было похоже на магию, используемую дворянами. Однако с такой прической она выглядела слишком взрослой. «Майн, ты не можешь полностью собирать волосы, так можно только взрослым». «Хэ? Правда?» Широко открыв глаза, словно она на самом деле не знала, она подняла руку и вытащила палочку из волос. Они сразу же упали и опустились на ее плечи. Затем она собрала только верхнюю часть волос и уложила ее так же, как прежде. «Так пойдет?» «Думаю, да, пойдет». После этого Майн всегда собирала так волосы. Спереди казалось, что в ее голову воткнута палка, но ей, похоже, это нравилось. Спустя некоторое время мама смогла взять выходной, и я, наконец-то, смогла пойти в лес с остальными. Я собрала много дров, а также нашла много лесных грибов и некоторые травы, которые мы могли бы добавлять к мясу. Нам нужно готовиться к зиме, поэтому дети прилагали все усилия, чтобы собрать необходимое. Было бы неплохо, если бы Майн смогла выздороветь, чтобы мы смогли сходить в лес вместе пораньше. Когда я вернулась домой, ко мне подошла Майн и стала радостно меня приветствовать. «Эй, Тули! Похоже, сегодня у нее было хорошее настроение. Что ты нашла? Дай посмотреть, дай посмотреть!» Майн копалась в моей корзине, словно в ней было что-то редкое и необычное. Она была полна вещей, которые я уже собирала раньше, но Майн выглядела так, будто видела их впервые. Майн такая странная. Пока я об этом думала, глаза Майн загорелись, когда она достала из корзины мерил. «Ух ты! Можно мне один из них?» Майн не очень часто просила что-то, поэтому я подумала, что можно дать ей парочку. «Спасибо, Тули!» Она сияла, словно ангел. Убежав в кладовую, а затем вернувшись, она осматривалась вокруг так, словно мир вдруг стал совершенен. «Майн, что ты...» Как только я начала говорить, Майн вдруг замахнулась молотом и с глухим стуком разбила мерил. Он развалился на части, а сок брызнул мне в лицо. «А вы знаете, что если треснуть молотком по фрукту, то он разлетится по всей комнате?» «Конечно, знаете, об этом даже задумываться не нужно, верно?» «Эй, Майн, зачем ты так сделала?» Я пыталась улыбаться, вытирая сок с лица. Тули, видишь ли, понимаешь, я хотела получить масло». На ее лице было выражение «О нет, что я наделала». Она смотрела на меня, словно просила помощи. Это определенно было лицо девочки, которая не понимала, что если разбить что-то молотком, то это что-то разобьется на кусочки. «Таким образом, масло из фруктов не получают. Что с тобой?» «Ох, ясно. С ней все хорошо. Она правда не помнит, как мы вместе раньше выжимали масло?» «О нет. А что, если у нее был жар слишком долго, и теперь из-за него она слетела с катушек?» «Я должна спросить маму об этом, разве нет?» Позже, до того, как мы успели убраться, вернулась мама, неся воду из колодца для нашего обеда. Конечно же, она рассердилась. Во всем была виновата Майн, но рассердилась она на нас обеих, потому что я была не очень хорошей старшей сестрой. В этот момент Майн не казалась мне очаровательной. «Тули, как получить масло из фруктов? Ты научишь меня?» Видя, что мама была зла, Майн украдкой подобралась ко мне, чтобы это спросить. «Но ты крадешься слишком заметно. Погляди, мама смотрит прямо на нас». «Мама, могу я научить Майн?» «Что ж, кто знает, что она еще устроит, если ты ее не научишь, так что да, научи ее», сказала мама, указывая на кладовую. Все инструменты для получения масла были в кладовой, так что я взяла ткань и пошла туда вместе с Майн. Фруктовые соки и масло будут просачиваться на наш стол, а так как это дерево, давить на нем нельзя. В первую очередь ты должна установить эту металлическую подставку. Начни с того, что положи на нее ткань. Затем в эту ткань заверни фрукты. Если этого не сделать, то масло будет повсюду разбрызгиваться. Но так как большую часть мерила можно съесть, мы обычно получаем масло из ядра после употребления остального. Я научу тебя, как добывать масло после того, как мы достанем семена. Я понимаю, почему ты хочешь использовать для получения масла только ядра, но я не знаю, сколько масла мне понадобится. Я не могу ждать так долго, я получу масло из остальной части мерила. Она слегка опускала молоток снова и снова, но Майн не очень хорошо целилась, была не очень сильной и неправильно стояла. Она довольно легко расправилась с фруктами, но не смогла раздавить ни одного из семян. Более того, силы Майн было недостаточно, чтобы выжимать ткань. «Майн, этого недостаточно. Ты плохо целишься, ты не бьешь достаточно сильно, а твоя шатающаяся поза совершенно ужасна. Ты раздавила фрукты, но семена все еще не раздроблены». Тули!» Она смотрела на меня так жалостливо, что я решила помочь. Я взяла ее молоток, но он был настолько липкий и скользкий от сока, что чуть не выскользнул из моих рук. Вздохнув, я вытерла ручку и крепко ее сжала. Папа может использовать специальные гири, чтобы получить много масла, не используя молоток, но они слишком тяжелые для нас, поэтому нам нужно разбивать фрукты по кусочкам вот так. По словам отца, тут даже не нужен молоток, потому что их можно разбить одним махом с помощью гирь. Как только у мальчиков появляется возможность ими пользоваться, они начинают брать на себя выполнение некоторых трудовых обязанностей, которые могут сделать в одиночку. Но для нас они были слишком тяжелыми, поэтому нам пришлось медленно колотить по фруктам молотом. Как только семя полностью раздавлено, ты можешь сжимать ткань таким образом и... Невероятно! Тули, ты потрясающая! Майн невероятно радовалась, наблюдая за тем, как масло капало в небольшое блюдечко, пока я отжимала ткань. Выражение ее лица становилось невероятно милым. Однако мои руки ужасно болели. Спасибо! Помни, что нужно прибирать за собой после того, как закончишь, так что давай убираться, Майн. Майн казалась смущенной, словно не знала, как помочь, так что я пока показала ей, как очистить использованные инструменты. У Майн слабое тело, и она гораздо ниже других детей ее возраста, поэтому можно легко забыть, что ей уже 5 лет. Когда ей будет 7, ее будут крестить в храме, и она должна будет найти подработку. В следующем году, кстати, 7 исполняется мне. Я собираюсь пойти в подмастерье, так что Майн нужно будет заниматься половиной домашней работы. Эх, она даже не знает, как почистить инструменты, поэтому я не уверена, что все будет хорошо. Мы собираемся следить за ее здоровьем, но мы должны постепенно давать ей помогать с домашними делами. В противном случае Майн будет не в состоянии найти работу. Мама должна перестать потакать ей, а я, как старшая сестра, должна научить ее всему, что знаю сама. Эй, Тули, можно мне взять немного травы, чтобы лучше пахло? Только немного, хорошо? Хорошо. Серьезным лицом Майн осматривала травы из моей корзины, обнюхивала их и выбрала несколько, чтобы добавить к маслу. Это придало маслу аромат, но некоторые из трав, которые добавляла Майн, были специально предназначены для избавления от насекомых, чтобы отгонять жуков, поэтому они были слишком вонючими, чтобы их есть. Я сразу же попыталась добавить масло мерил в кастрюлю, но Майн в панике бросилась меня останавливать. Тули, нет, не надо, что ты делаешь? Оно ведь испортится, если мы быстро его не съедим. Масло станет неприятным на вкус, если слишком сильно пропитается запахом трав. Ты не можешь его съесть. Не обращая внимания на мои слова, Майн просто продолжала трясти головой и пыталась спрятать блюдо с маслом. В конце концов, маме настолько надоело смотреть на то, что мы делали, что она тоже начала злиться. Майн, Тули ходила и сама собирала все это, поэтому не будь эгоисткой. Я не эгоистка, она отдала их мне. Как бы сильно мама не злилась, Майн не хотела ничего слушать. Когда даже мы обе не смогли заставить ее изменить решение, то наконец-то сдались, и Майн, как обычно, пошла мыться. Она, как обычно, сказала, что хочет горячей воды. Сегодня Майн чувствовала себя еще более взволнованной, чем обычно. После того, как я помогла ей налить горячую воду в ведро, она вдруг взяла и вылила примерно половину масла в ванну с водой и начала ее перемешивать. Теперь мы точно не могли его съесть. Майн, что ты делаешь? А? Мою волосы. Я не могла понять, что делает Майн, даже когда она попыталась мне объяснить. В последнее время это случалось снова и снова. Пока я ошарашенно на это смотрела, Майн опустила волосы в ведро и начала их мыть. Она плеснула часть воды на голову, а затем стала мыть верхнюю часть. Когда она осталась довольна, то крепко отжала волосы и вытерла их полотенцем. Ее насыщенные синие волосы вдруг стали настолько гладкими и шелковистыми, что сияли. Майн, что это? Это простой универсальный шампунь. Тоже хочешь попробовать? Здесь для нас обеих хватит. Так вот как это называется. Видя своими глазами, как красиво выглядят волосы Майн, я не могла не захотеть использовать это средство, чтобы мои собственные волосы выглядели так же красиво. Однако мне трудно было сказать, что я тоже хочу его использовать, так как я только что злилась на Майн, поэтому я была немного смущена. Хочешь так же? Если мы обе им воспользуемся, то это не будет пустой тратой. К тому же, Тули, это ты была тем, кто собирал мерил и травы. Ты даже для меня масло выжила, так что не беспокойся. Если подумать об этом в таком ключе, то да, подготовила все я. Поколебавшись, я распустила косу, а потом опустила волосы в ведро и стала их мыть так же, как ранее делала Майн. Она начала тоже мне помогать. Ее маленькие ручки мыли места, которые я пропустила. Тули, я думаю, вполне достаточно. Высушенные и расчесанные, мои волосы были такими же блестящими, как у Майн. Несмотря на то, что они всегда были пышными и вьющимися, и их было невозможно расчесать, сейчас они были мягкими и волнистыми. Словно магия какая-то, ей-богу. Ух ты, твои волосы теперь очень красивые, и ты хорошо пахнешь, Милые девочки заслуживают того, чтобы быть красивыми и чистыми. Кажется, она от чего-то радовалась, когда расчесывала мои волосы. Я была счастлива, что стала такой красивой, но как же Майн узнала, как это сделать? Майн и вправду стала странной. Если она будет становиться страннее всякий раз, когда у нее будет жар, то страшно об этом даже думать. Тогда давай возьмем и выльем его. Подождите, мы с Майн уже собирались опорожнить ведро, когда мама в панике остановила нас и начала мыть волосы. Мы с Майн посмотрели друг на друга и не смогли удержаться от смеха. Страшно подумать, что дальше выкинет Майн. Я даже немного этого ждала. Совсем чуточку.